Дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали натрий краски в льняном масле. Но возьмем предметы благородной страсти господина Варпаховского или флотского полуэкипажа. Им теперечи годов по 90 и по 60, но они сохраняют следы былой красоты. Но молодые бабы — суть лютой, враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, железной мочалкой, с дресвой, с песком и драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу. Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах. У стоящей работы сухое дерево проклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую емуринку загладим смачкой. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи. Паволока пущай сохнет, а я творю левказ, ситом сеянный мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, что был как сметана. Тем составом выкроишь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногти в два толщины, и по просухе лощить зубом звериным, чтобы выказало, как скорлупку яйца. Вот тогда и письмо. Тут и рисование, тут и любование, тут другой, кто не тронь, не уроши, у которого руки не хороши. Как деланы были шкапы на морское собрание, и у чела писал панораму Соломбольского адмиралтейства, а по ставенькам постройку фрегата «Пересвет», какова и состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу «Бомбардирование Соловецких островов от Аглицкой королевы Виктории в 1854 году» писано яичными красками и самой изящной работы. Для увеселения Владимиру Сякину. В 70-х годах прошлого столетия плыли мы первым весенним рейсом из Белого моря в Мурманское. Льдина у Терского берега вынудила нас взять на всток, стали попадаться отмелые места. Вдруг старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки. «Заповедь положена», — пояснил старик. «Все плывущие в этих местах, море океана, поминайте братьев Ивана и Андрияна». Белое море изобилует преданиями. История, которую услышал я от старика рулевого, случилась во времена недавние, но и на ней лежала печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям. Иван и Андриян, фамилии Личутины, были родом с Мезени. В свои молодые годы трудились они на верфях Архангельска, по штату числились плотниками, а на деле выполняли резное художество. Старики помнят этот избыток деревянных аллегорий. На носу и корме корабля изображался олень и орел, и феникс, и лев, а также кумерические боги и знатные особы.